предками, всем тем, что в огромном количестве, частью приведенным в порядок, а частью разбросанным, как попало, жило в мастерской. И все же там, внутри характера, находился кремень. С годами она научилась управлять своим настроением. Оно не вспыхивало и не взрывалось разом, как молния и гром, а натягивалось, подобно мороку, постепенно и шумело без накала. В 12 лет дочь хорошо стреляла из тазовки и из берданки, в 14 села за руль лесхозовского УАЗика, через год освоила трактор, сначала колесный «Беларусь», затем гусеничный «ДТ-54». И, начиная с 5 класса, стала учиться хуже, хотя и без двоек. И так до последнего, до 8. В школе ей было неинтересно, хотелось воли, движения, удовлетворения практического интереса, приближения к опасности. В школе она отбывала повинность, которая чем дальше, тем становилась тяжелее. В последние деревенские годы очень сдружилась с младшим братом Николаем. В семье про него говорили, что он не от мира сего, мягкий, затаенный, с постоянной задумчивой улыбкой и продолжительным взглядом. Любил уплывать с ружьем за ангару и совсем еще мальчишкой уходить в тайгу с ночевкой, а то и с двумя. Стрелял редко и особо скроенную свою душу заполнял тихими и тревожными наблюдениями. Однажды пропал кобель, который был ему за друга, курган. И он, как по увиденному, пошел за 20 верст к сухому ручью и вынул его из петли на медведя, уже бездыханного. А после этого заболел и провалялся в горячке неделю, не изъявляя никакого желания подниматься. Отец стал смотреть на него с печалью. Непонятный, скрытный вырастал мужик, впустивший в себя неизвестное терзание. Тамара Ивановна запомнила на всю жизнь, как он сказал при ней, ни к кому не обращаясь, ни от кого не ожидая ответа, с подступившей самотеком тревогой. Одна в парня пошла. Хорошо ли это? Одна в парня, а другой в кого? Что же вы, детки родные, из себя-то повыбирались, как из дырявого мешка? Но эти слова еще больше подтолкнули ее к Николаю. Он читал книги, и она принялась читать, пересказывая ему из своих книг самое интересное, доставшее ее до сердца. Старший брат Василий не понял бы. Да он и далеко жил от надуманных книг, занят был серьезными практическими делами и наперед выкроил свою судьбу. Как выкроил, так потом и сбылось. Сначала город, в техникум, затем армия, после нее завод и заочная учеба в политехническом институте, диплом инженера и со временем должность начальника цеха. На Николая он смотрел как на мямлю или как на порченного. Старше Николая на 5 лет, он чутьем сумел угадать в парнишке расстроенность, которая может испортить жизнь. Тамара брала младшего под защиту, а это, как водится по таинственным законам взаимоотношений, дало Василию право не стесняться. Уж если защищаешь, то надо, чтобы было от кого защищать. Лесничим тогда каких только планов не давали. И веники вязать, и сок березовый набирать, и травы целебные, и грибы, ягоды, орехи. Это помимо того, что надо было косить сено, рубить осинник для зверя на случай снежной зимы, ставить зимовья, тарить тропы, делать подсечку, отводить лесосеки, много чего еще из основной работы. Все лето вся Радчиковская семья, кроме матери, не выходила из леса. Там, на лесхозовском подворье за ангарой, и жили. Там и баня стояла с каменкой, ухавший таким жаром, что кожа, как под иголками,